Как избавиться от зависти? Как зависть обуять, что душу рвет на части? Съедает заживо, из-за чего ты жалок и несчастен? Где силы взять, вернуть дыхание и разум? Да, зависти оковы тяжелы, и это жуткая зараза. Мучительное чувство, хоть похоже на сомнение, из-за чего спокойно собираешься с терпением, по жизни продвигаешься, удобный ждешь момент, чтобы схватить желанной зависти предмет. Однако это заблуждение, что помогут или повезет, коварна зависть, она сердце превращает в лед. Тебя опустошит, сожрет живое, но оставит оболочку. Не лучше ли на зависти своей поставить точку? Лишь только осознав, что зависть обуяла, ее преодолеть сумеешь. Для начала вернись в момент, когда завидовал впервые, после чего обрел страдания таковые. Поверь, потратишь миг, но в крайнем случае минуты. Скорее всего, исчезнет зависть и мучений атрибуты. 11 апреля 2021.